Глава 16. Закончив дела в обществе любителей букв и рифм, я почувствовал потребность перейти к чему-то более земному. В смысле, к тарелке и рюмке. На голодный желудок стихи не пишутся, даже если ты Пушкин. А я, как вы понимаете, не он. «Ты не смотри, что Сашка такой важный. Он настоящий дворянин и человек слова. У них в семье 1500 душ в 3 имениях. Меня сколько раз угощал, и стерлизью, и ананасами», — с горячностью убеждала взять с собой Козлова мой новый приятель Григорий. Вид у них действительно разный. Лоска в Сашке, хоть отбавляй, чисто дэнди. А Гриша... Ну, не сказать, что оборванец, но одет явно не по моде. Хорошо, хоть дырками и заплатками не сверкает. Эпоха моды на рванину еще в далеком будущем. И Гришка точно не доживет до того времени, когда дизайнеры придумают джинсы со сверкающими коленками. Отсюда делаю вывод, что Гриша беден, а Саня богат и щедр. Вот и хочется небогатому Благословскому набрать вистов у благодетеля. Плюнуть и уехать одному? Да полно, чего ради он нам надобен? Деньги имеются, вяло возражаю я, думая, что не такая уж и хорошая идея бухать с местными. Я и один нажраться сумею. А если нет, так вон Тимоха, мой проверенный товарищ, всегда подставит плечо. Ну, или рюмку. Но, как говорится, раз уж сказал А, изволь сказать и Б. «Ну что ж, зови», — нехотя соглашаюсь я. «Сей момент», — кивает Гриша. Сидим мы в заведении, на удивление, довольно приличном. Здесь даже сцена имеется, в одном углу которой цыгане бренчат на гитарах что-то неразборчивое, а в другом — жонглёр то ли с яблоками, то ли с бутафорскими черепами. Издалека не разберешь. Между ними вертится ловкий фокусник, а в центре сцены выделывает свои пируэты пожилая, густо напомаженная гимнастка. Уверен, нетрезвая. Хотя, может, и просто вдохновленная. Публики пока немного, но чувствуется, что к вечеру тут будет аншлаг. Краем уха слышал, что ожидается некая Зизи, которую все знают и любят. Все, кроме меня. Мне, откровенно говоря, фиолетово. У меня цель другая — пожрать и не вляпаться в какую-нибудь историю. У нас в Императорском университете сословия представлены самые разные, степенно поясняет Саня. После 3-й рюмки мы с ним свой топор войны зарыли. А то, что он Козлов, видал и похуже Козлов. Купцы, это понятно, вставляю я с умным видом. Особенно первый и второй гильдий. А вот мещане имеются, разночинцы. Разночинцы. Интересно, это слово уже есть, или я сейчас культурно спалился? Впрочем, мои собутыльники термин проглотили. Случаются. Таковых направляют на медицинский факультет. Реже — на отделение словесных наук, — подал голос Гриша. «Духовенство же у нас еще», — добавляет Козлов. «Множество воспитанников семинарий, коих родители не желают оставлять на духовном поприще. А девицы невинно осведомился я». «Ха-ха-ха!» — загоготали мои собутыльники в унисон, хлопая себя по коленям. Я, стало быть, вроде как пошутил с их точки зрения. «Женское выше?» — переспросил Гришу, утирая слезу. «Извольте, это ж как смешить публику в театре. Учение — не дело бабьего ума». «Ну, нет сейчас в России женского высшего образования. И не предвидится в ближайшее время. Впрочем, как по мне, то это и правильно. Жульен, месье, как изволите предпочитать, пациоса Макэфре», — услужливо склонился над Козловым молодой половой. «Половой и официант, да какая в сущности разница? Я, честно говоря, всегда подзываю их по-простому. Эй, ты!» Или в особо культурном настроении «человек, почки один раз, а то еще подумают, что ты им чем обязан». Парнишка явно выделяет Козлова. Голос мягче, движение плавнее, даже салфетку ему с поклоном подает. Похоже, Саня тут завсегдатай и особо почетный клиент. Наш ресторан, носящий поэтичное имя «Морская душа», несмотря на название, предлагает в основном мясные блюда. Я лично заказал запеченную говядину, подаваемую тонко нарезанной, в подливке из мадеры и телячьего бульона. Гарниром шел жареный картофель, благо в меню он был. Объедение, скажу я вам. Остальные варианты звучали как угроза. Тушеная чечевица, пюре из репы и брюквы, лапша домашняя, перловка с маслом. Все это, возможно, и вкусно, но мое сердце просило именно картошечки. Картошка, кстати, в это время еще не везде и не у всех. Продукт, можно сказать, деликатесный. Похоже, народ все еще с недоверием относится к дьявольскому яблоку. Кларет, Бордо, Рейнвейн. Такой выбор вин нам предложили. Совместным решением взяли две бутылки Бордо. Пока. А потом, конечно, стоит повысить градус. Ром, Мадера, водка с местного завода. Это уже из крепких напитков. Хочу вот ром попробовать. Есть тут одно местечко неподалеку, но... Устав благочинии не велит. Да и караул ночной ныне больно ревностен. Взят. На мой вопрос о женщинах легкого поведения отвечает опытный Саня. Осторожными расспросами я выяснил, что в данный момент проституция вне закона, а предыдущий император вообще московских блудниц велел ссылать на иркутские фабрики. Ну, тех, кого поймают. Правда, ловят далеко не всех, и места, где можно удовлетворить такого рода потребности, по-прежнему существуют. Самое безопасное — взять содержанку. Актриса либо балетная ученица — идеальный выбор. И на людях смотрится благопристойно, и ни к чему не обязывает. Хотя, по словам Сани, я, признаться, ему верю, говорит он явно со знанием дела. Основной рынок — это крестьянки, солдатские вдовы и прочие неимущие. И расценки на них очень даже конкретные. Ночь с такой барышней — рубль два ассигнациями. А вот хорошая содержанка уже от 20 в месяц будет стоить. Почти столько, сколько зарабатывает чиновник невысокого ранга. Накладно, однако. Ладно, про актрисок я и сам знал. А лезть экономии ради в разные злачные места и так не собирался. Спросил просто из интереса, и парни, выпив, охотно просветили. Кто с кем, почем и как обойти патруль, если очень уж не втерпешь. Под действием алкоголя и разговора в голове у меня неожиданно всплыл один пункт из этого самого устава благонравия. «Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь». Забавный и, прямо скажем, спорный пунктик. Особенно если учесть, сколько здесь чинят друг другу, и вовсе не из благих намерений. «Алексей, стало быть, ты владеешь имением?» — интересуется между делом Козлов. «Что же имеется занятного в ваших краях?» «Ну, кроме охот, разумеется». Вопрос вроде бы и вежливым тоном задан, но только слышу в словах Сашки какое-то пренебрежение, что ли. Типа... «Ну, расскажи нам, деревенщина, чем вы там скотину развлекаете?» «Храм у нас недавно воздвигли», — ровно произнес я, пожав плечами. «Хотя, полагаю, такое вас, москвичи, вряд ли удивит. Больше, пожалуй, и не сыщется у нас диковин. Все просто. Земля, пашня, крестьяне». И все это прозвучало бы как оправдание, если бы не мой тон. Он был спокойный и слегка скучающий. «А вот у Сашки в имении есть и театр, и даже типография своя», — похвастался другом Гриша. «Театр из крепостных — то мамина затея», — отозвался Сашка. «Типография досталась нам за долги от одного знакомого. Вначале баловались, как заимели, пару альманахов напечатали, а с прошлого года стоит, пылится». «Театр, положим, баловство», — покачал я головой. «Но вот типография...» «Разве не жаль, что столь полезная техника простаивает? Как она выглядит-то, если не секрет?» Козлов удивленно приподнял бровь, будто не ожидал интереса костромского поэта к подобным вещам. «Пресс в виде рамы», — соизволил объяснить он. «Размер... ну, вот как сей стол, быть может. Имеется ручка сбоку, направляющая ложемент. Наборщик, стало быть, выкладывает литеры в колодке. Краску наносят вручную, двумя подушками. Затем бумагу укладывают на специальную доску, и вся конструкция прессуется сверху плитой, которая опускается руками. Потом бумагу снимают, сушат, и так снова и снова. А интерес у меня не праздный. Я уже читал тут пару местных газет. Университетская — это вообще не газета, новостей там ноль. Да и от остальных для делового человека, купца какого-нибудь или промышленника, толку мало. Никаких тебе курсов, никаких новостей из товарных ярмарок, ни одной внятной таблички с ценами. А ведь можно же замутить вполне себе полезный листок. Погода, заметки с рынков, реклама товаров. Да даже колонку «Спрашивали-отвечаем» сделать. Эка я размечтался. Просто в последнее время стал замечать, что деньги у меня утекают, как вода из дырявой бочки. И это неудивительно. Москва деньги любила во все времена. Надо чем-то начать зарабатывать. Цемент Тимохи? Геморно. Оставим напоследок. Ясно одно. Если сесть и хорошенько повспоминать, знаний у меня хватает. Интегралы, дифференциалы всякие. Высшую математику я в свое время изучил неплохо. Вот только... Придумал ли, например, Риман свой интеграл к 1826 году? Или я опять собираюсь удивить людей тем, чего они еще не изобрели? А главное, кто мне за это заплатит? Ну вот серьезно. Ты заходишь в лавку и говоришь купцу. А у меня, между прочим, ряды фурье есть. И что он? Даст тебе калач? Смешно. Думал даже про что-то вроде экспресс-доставки писем. Такая не электронная почта. Быстро, надежно, в пределах Москвы. Может, и будет спрос. Производство чернил наладить. Вот не помню из чего, но у нас, в будущем, они другие были, сохли заметно быстрее. Я знаю, что в составе, кроме сажи чернильной и уксуса винного, еще и камедь есть. Но где эту камедь взять, ума не приложу. Может, и вправду я тут велосипед изобретаю? Кстати, велосипедов я тут не видел. Изобрести, что ли? Другое дело, что бизнес, а это именно так называется, сейчас, откровенно говоря, не сильно приветствуется в дворянском обществе. Торгаш, промышленник, купчишка — почти ругательство. Ну, не дело это, барину деньгу зарабатывать. Он ее должен иметь. Я московский озорной гуляка по всему Тверскому околотку. В переулке каждая собака. Горлопанили мы во все горло, выходя из ресторана уже друзьями. Черт, не успел я сегодня в свой домик заехать, проведать, как дела с переселением. Зато с друзьями посидели душевно. Так-с, и где моя карета с Тимухой? Сбег, подлец. Пороть его надобно. Я сразу заприметил. Глаза у кучера твоего уж больно дерзкие. Смотрит так, будто мы ему должны, — возмущенно заявил Сашка. Ничего, сейчас наймем пролетку, — пообещал он и неумело свистнул, подзывая дежуривших у ресторана извозчиков в количестве 3 штук. С чего бы Тимохе сбегать? Может, решил по старой привычке таксануть? В смысле, подколымить извозом? Надо спросить у местных бомбил, куда делась моя карета. Квартальный надзиратель забрал экипаж. По служебной надобности, зажимая в руке пятак, поделился подробностями один из 2 неудачливых извозчиков. Удачливый укатил с Саней и Гришей. Сашка при мне пообещал тому рубь, если лихо гнать будет. «Идиотизм! Да какое он право имел?» — возмутился я вслух. «Так это...» Я был с пассажиром, а квартальному господину ехать надо срочно было. Подозрительного кого-то приметил. Ваш холоп отказать не имел права. Накажут за неповиновение власти. Пешком, злой под шофе, топаю в управу. Благо, это рядом. Здание приметное. Вывеска с вензелем, фонарь с гербом, караульного входа. Захожу. Внутри все скромно. Небольшая конторка с 2 писарями, скамьи для посетителей. Массивный стол, очевидно, управляющего. На нем книги регистрации, чернильница, внушительная печать и аккуратно разложенные листы. Рядом комнатка для задержанных, которая в данный момент пуста. У стены скамья и бочка с водой. Вдоль стены несколько шкафов с бумагами. В углу печка, часы, крюк для сабли и сама сабля на нем. Власть полиции имеет право в случае преследования вора, злодея или для спасения жизни и имущества употребить средства и силы ближайшие, в том числе и требовать помощи от обывателей. Терпеливо и уважительно поясняет мне полицейский чин. Только квартального надзирателя у нас не бывает. Он прием ведет в квартире. «Где?» — переспросил я, решив, что ослышался. «Квартирная квартира. Он там с писарем обитает. Только нет их уже. Домой ушли и не вернутся сегодня. Время-то позднее». «Черт и че! А если сломаете что в моей карете, кто отвечать будет?» — проворчал я. Чин выпрямился как по команде и бодро отрапортовал. «Было такое в прошлом годе. Повредили хомут. Так полиция и возместила. Господину Тинейникову, купцу третьей гильдии, уплачено было 25 копеек серебром, да и извинения официальные приложены. Письменные, с гербовой». Служивый сделал паузу, как будто дал мне время оценить величие местной надзирательной системы, и продолжил уже мягче. «Вам бы, сударь, вернуться туда, где ваша карета стояла. Может, кучер и возвратился уже. Ну, ежели не сбежал, конечно. Ну, а коли сбежал, так это опять же к нам», — развел он руками. «Квартальный такими делами не занимается». «Да не сбежит он. Гнать буду, а не уйдет», — в сердцах рявкнул я и отправился обратно к ресторации. «Верю. По всему видно. Душевный вы человек», — донеслось мне в спину. Пожалуй, сказано было это насмешливо. Или мне уже кажется спьяну. Подойдя к питейно-едальному заведению, я, наконец, обнаружил свою пропажу. Из кареты торчала Тимохина задница. Голова же кучера находилась внутри. Штаны, кстати, у моего крепостного грязные и порванные. Как горит-то все на нем. Разорит меня шельмец, если раньше не доведет до психоза. «Ты где был, скотина?» — грозно спрашиваю я, подходя ближе и сдерживая желание дать пинка. «Ты не поверишь, меня ведь чуть не убили только что!» — развернулся на знакомый голос Тимоха, и я понял, что непорядок со штанами — это так, ерунда. Весь кафтан моего крепостного был залит кровью. «Тебя что, ножом пырнули?» — гнев мой вмиг испарился, уступив место волнению.